Глава вторая. Госпожа де Галандо облеклась в большой вдовий траур и носила его со строгостью, исключительную сверх даже того времени, которое предписывает обычай. Обычаю она последовала, но его превзошла. Она отказалась от всяких нарядов, заменив их тою однообразную одеждою, которую она уже никогда не оставляла. Она заперла навсегда в ларец драгоценностей, украшенную которыми ее муж любил ее видеть. Богатые платья, которые при случае, чтобы угодить ему, она вынимала из больших дубовых шкапов или окованных сундуков, отныне оставались там, развешанные или сложенные. Те, что еще не были скроены, так и лежали в кусках. Да и не только в свое одеяние госпожа де Галандо внесла перемену, пережившую вызвавшие ее обстоятельства, и такую устойчивую, что по ней можно было видеть хорошо обдуманное намерение жить впредь по новому плану. Вскоре она преобразовала вокруг себя все, что допускало в угоду прихотям покойного графа. Его, чревоугодника и честолюбца, она тешила в этой двойной его склонности столом, хорошо снабженным яствами, и прихожую, хорошо наполненную лакеями. Нести эти два расхода на прислугу и на пищу она соглашалась из снисхождения, но вовсе этого не любила. Поэтому, оставшись вдовою и свободную действовать по своей воле, она скоро положила этому конец. Она рассчитала поварят и прислужников и сохранила при себе только необходимое их число, чтобы открывать дверь и поворачивать вертел. Из многочисленных горничных, что были приставлены к ее особе, она сохранила для своих личных услуг только двух более пожилых, которых было вполне достаточно, чтобы присматривать за ее бельем и заботиться об ее гардеробе. А еще чаще она обходилась и без их помощи, предпочитая одеваться, причесываться и чинить кое-что самой, чего она, конечно, не отваживалась делать при господине де Галандо, ненавидевшем даже те маленькие работы, которыми развлекаются обыкновенно женщины. Он терпеть не мог, чтобы его жена занималась ими. Простая жизнь у иглы или у наперстка его раздражала. Он любил, чтобы жили праздно, и чтобы проводили целые часы, сидя один против другого в широких креслах, очень наряженные, разговаривая о дожде или о хорошей погоде. Он имел вкус только к игре, даже не в карты, как многие другие, не в шахматы, например, трудность которых его быстро утомляла, но в бирюльки, которые забавляли его бесконечно. Оправляя свою красивую, полную рукою кружева манжет, он разбивал прихотливую путаницу фигурок, резанных из здешней или из слоновой кости, и вкладывал в эту тактику терпение и сноровку замечательные. Кроме этого комнатного времяпрепровождения, всего охотнее он признавал прогулку на просторе садов. Сады в Пантабель считались очень красивыми, и дорогого стоил уход за ними посредством садовников разных служб. Один для цветов, другие для деревьев, не считая тех, что смотрели за плодами, за овощами и за огородными растениями. Госпожа де Галандо отлично расправилась со всем этим излишеством. Она оставила у себя некоего Илера, искусного в разведении питомников, в прививках и в подрезывании деревьев, способного держать в порядке ее шпалерники и цветочные кологрядки. Сноска. Шпалерники. Здесь ряд деревьев, кустов по сторонам дороги. В остальном она положилась на природу, по воле которой деревья распускаются сами, и довольствовалась тем, что время от времени, при помощи нескольких крестьян, подчищались грабины и выпалывались аллеи, где бедный господин де Галандо прогуливался так часто, нагибаясь, чтобы порядливо подобрать лист, забытый граблями, который находили утром увядшим в его карманах, когда их выворачивали, чтобы опустошить, чистя его одежду. Так как перестали чинить водопроводные трубы бассейнов, то они стали не так прозрачны, и один из них, расположенный в конце парка, почти высох. Но госпожа де Голланда прежде всего хотела избежать бремени этих убыточных прикрас. Когда все стало по ее воле, она уже ничего здесь не переменяла. Она, так сказать, выразила свой нрав и этого держалась. Каждый день она садилась за стол, всегда одинаково умеренной и скромной. Она выходила из-за него, чтобы вернуться в свою горницу, которую она почти не оставляла, и где она проводила свое время за молитвами и счетами, ставшей из благочестивой богомольную и скорее порядливую, чем скупою. Экономия коснулась не только людей. Конюшни опустели. Граф ненавидел охоту и верховую езду и никогда не имел ни гончих, ни лошадей под седло, но его наклонность к пышности и суетность находили удовлетворение в прекрасных запряжках. Он видел в этом признак дворянина и ни за что на свете не упустил бы этим пользоваться. Поэтому кормил он несколько пар сильных лошадей, которых он вывел с большими издержками из Германии. Одна пара — золотисто-рыжие, другая — белые, третья — серые в яблоках, еще одна — разномастные, и последняя — чалые мерины, которыми он, по-видимому, немало гордился. Их-то и запрягали в большую карету, обитую внутри красным атласом с золотою бахромою и украшенную гербовым прибором, в которую садились господин и госпожа де Голландо в большом наряде, чтобы навестить соседей, что случалось каждый год обыкновенно в первые вешние дни. Свежий апрельский воздух входил в окна с опущенными стеклами, дорога звенела под копытами лошадей. Иногда на колеях карета наклонялась на бок, потому что дорога была размыта зимними дождями. Птицы быстрым полетом прорезывали небо. Заяц выкатывался с поля и пересекал дорогу. Встречные крестьяне кланялись. В деревнях у ворот женщины смотрели на проносящийся городской экипаж, слышался шум кузницы или скрип колодезного каната, вдыхали запах стойла или благоухание авина. Сорванцы, бежавшие за каретою, останавливались, запыхавшись, тогда как желтая собака провожала карету дальше и, уставший лаять на колеса, наконец опережала ее. И видно было, как она, тяжело дыша, поднимала над кучей камней лапу и мочилась там, высоко вскинув ляжку и высунув язык. Иногда прибытие посетителей будило в собачьих конурах нестройный концерт яростных и хриплых голосов и визгливых фальцетов. За решетками можно было различить красные зевы, налитые кровью губы и острые клыки. Подножка опущена, дверца открыта, и тогда господин и госпожа де Голландо сходили на песок овального двора перед каменным подъездом. В Мете их принимал господин де Станс. Он целовал руку госпожи де Голландо и фамильярно похлопывал по плечу графа, который переносил эту вольность во внимание к уважению, которым пользовался в стране старый дворянин. После нескольких походов, вследствие раны, залеченной только в половину, он оставил в чине бригадного генерала службу, где занимал прекрасное положение. Можно было видеть на стене его портрет, где он был представлен во весь рост, с протянутой рукою, в отороченной золотым кружевом перчатке серой буйволовой кожи, в керасе, перекрытой красную лентою, стоящим на пригорке, где пылало среди обломков оружия граната. Довольно большое было расстояние между воинственным персонажем, изображенным на холсте, и тем сельским хозяином, который принимал своих соседей из Пантабель. Господин де Станс носил старую заплатанную одежду из замши, длинные гетры и галоши на толстых гвоздях. Ко всему этому три дня небритая борода. Его встречали чаще всего с охотничью сумкою на боку и с ружьем в руке, потому что его забавляло бить сорок и ворон в ожидании больших осенних охот, на которые он выпускал свою свору, иногда загонявшую зверя даже на земли Понтобель. Эти вторжения вовсе не нравились госпоже де Галанда, заботившейся о хорошем состоянии своих полей, вход в который она не смела запретить господину де Стансу. А он, в отплату за это соизволение и возмещение потравы, снабжал службу замка четвертью затравленного зверя и какой-нибудь другой дичью. В ближайшем соседстве с господином де Стансом жил господин Лемелье, бывший советник в парламенте. Он был богат и породнился через свою покойную жену с маркизом де Блемоном, который, как и граф де Галанда, считался одним из значительнейших землевладельцев того края. Господин де Блемон жил в очень старинном замке и имел, как говорил он в шутку, столько же дочерей, сколько башен. Тех и других было всего-навсего 10. 5 барышень де Блемон щеголяли дебелыми прелестями и цветущим здоровьем. Их дородность совсем не соответствовала худобе их отца. И от этого казались еще более чудными его сложение и невзрачная наружность. Что же касается их матери, именной королевский указ уже давно держал ее заточенную в монастыре, чему маркиз радовался каждый день, вспоминая проказы, в которых его любезная супруга отваживалась бросать его честь по всем рукам. Когда карета господ де Галанда объедет все поместья, владельцы которых стоили труда у них останавливаться, она направлялась в город. Господа де Галанда наведывались туда редко и только по необходимости, хотя они там владели домом, где, впрочем, никогда не проживали, и где ставни и главный вход оставались запертыми во все продолжение года. Их карету видели здесь только у 5 или 6 дверей, да еще у двери епископа. Это был весьма красивый каменный дом. Епископ пребывал в нем редко, но его уважала епархия за его внушительную архипасторскую наружность, за его мантии в тонком кружеве и за ту известность, которую он приобрел повсюду, как своими действительными талантами проповедника, так и своими высокими видами церковной политики. И госпожа де Галанда не упускала случая каждый год облобызать пасторское кольцо своими прекрасными холодными губами. Наоборот, она почти не разжимала их у Бервилей. Господин де Бервиль носил сабо и говорил на местном наречии. И не совсем охотно госпожа де Галанда соглашалась заглянуть на минутку к господам Дюфреней. Эти добрые люди, очень дальние родственники Массейлям, владели во Френее приятным жилищем. Входя к ним, вдыхали запах только что испеченного пирожного и дистиллированных эссенций. Госпожа Дюфреней славилась умением засахаривать фрукты и составлять лакомство по своему способу. Она являлась вся розовая, с рукавами, засученными на руках, обсыпанных мелким сахаром. Ее заставали на ходу работы, когда она смешивала в лоханях тонкие снадобья, из которых она получала превосходные сласти и очаровательные эликсиры. Она знала различные достоинства лимонов и лимонной корки, кориандра и гвоздики, и всякой бакалеи, которые служат для услаждения языка и для ублажения желудка. Если госпожа Дюфреней славилась искусством угождать вкусу, она умела также увеселять слух. Дом оглашался беспрестанными концертами, так как господин Дюфреней восхитительно играл на скрипке, а госпожа Дюфреней удивительно аккомпанировала на клавесине своему голосу, который был у нее очаровательного тембра. Кроме того, это была семья верная и надежная, объединенная в этом двойном вкусе к лакомствам и к музыке. Но их родство с Массейлями делало их подозрительными для злопамятной госпожи де Галанду. К тому же, чтобы попасть во Френей, надо было проехать совсем близко мимо Бале-Пре, а для госпожи де Галанду был отвратителен вид этих 4 башенок, острые вершины которых пронзали ее память, как зловредные иголки. Если граф вел себя по отношению к своим соседям с церемонной вежливостью, то госпожа де Голландо со своей стороны оставалась в высокой степени сдержанную с их женами. Ее надменный характер удерживал их в желательном отдалении. Чем меньше видеться с ними, тем меньше давалось поводов для их болтовни. Да и не доставало предлогов для их сплетен. Кроме их главной жалобы против госпожи де Голландо на ее чрезвычайную осторожность, их языки почти не находили в ней тех черт ясных и точных, которыми снабжает одна только близость и которыми питается и укрепляет злоречие. Без них же оно истощается или блуждает ощупью, воображает или предполагает и не имеет для своей деятельности существенной пищи, за отсутствием которой оно остается общим, неопределенным и более колким, чем опасным. Таким образом, мы сами лучше всего выдаем то, чем нас унижают, и благоразумно не выставляем себя чужим зубам на растерзание. Итак, госпожа де Голландо давала возможность бранить ее только вообще, кратко и на расстоянии. От этого и не воздерживались, особенно в городе, где она раздражила некоторые притязания и расстроила некоторые начинания. Кое-кто из этих дам в первые годы замужества госпожи де Голландо пытались взять приступом, если можно так выразиться, двери к новой хозяйке замка. Она отваживала их одну за другой с ловкостью и с твердостью совершенными и всегда каким-нибудь искусным приемом достигала своей цели. Она достаточно отдаляла их от себя и удерживала их в таком положении, так что когда отношения к ним становились такими, каких она желала, она уже никогда не допускала их отойти от той черты, которую умела для них наметить. В этом она повиновалась не столько расчету, сколько инстинкту. Побуждаемый ее личным расположением, инстинкт вел ее без сомнения дальше, чем это было по нраву ее мужа, который очень хотел оставаться в достаточно хороших отношениях со всеми, чтобы оправдать добрую славу вежливого человека, признававшуюся за ним повсюду. По этой причине госпожа де Голландо не шла до конца в своих склонностях, и большая карета, запряженная лошадьми из Германии, продолжала каждый год возить чету к исполнению светских обязанностей. Поэтому, когда граф умер, его вежливо провожали все те, кого он так вежливо навещал. Но его жена в своем вдовстве увеличила то отдаление, в котором она всегда держалась. Ее новое состояние освободило ее на некоторое время от этих ежегодных повинностей, а потом, когда она могла вновь приняться за них, некоторые связи прекратились сами собою. В городе свирепствовала эпидемия оспы, и она закрыла три или четыре из тех домов, которые там навещали господин и госпожа де Голландо. Господин де Станс умер в том же году, как и граф, вскоре после него. Маркиз де Блимон покинул родину со своими пятью дочерьми, назначенный послом. Он увез их с собою и выдал замуж, двух за немецких баронов, одну в Швабии, другую в Тюрингии, а третью в кёльнском курфюршестве, за молодого надворного советника, который сделал ее беременную и покрыл обиду свадьбою. То, что осталось, привыкло очень хорошо к тому, что госпожа де Голландо не выезжала более из Пантабель. Другие обязанности ее там удерживали, она предалась им всецело. Земли, составлявшие поместье Пантабель, были значительны, и управление ими было бы тягостно для женщины не с такой сильной головой, как госпожа де Голландо. Она взяла на себя это бремя и предалась этим занятиям еще с большей заботливостью, чем прежде. Бог благоприятствовал ее усилиям. Она молилась ему и без сомнения об этом молилась. Религия заняла большое место в ее жизни. Она не проявляла, однако, своего благочестия делами внешнего милосердия, потому что всегда оставалась скопидомкою, суровую к бедным. Она раздавала немного милостыни, и епископ, господин де ла Гранжер, почитая добродетель ее, не мог в такой же степени хвалить ее сострадательность. Он говорил про нее, что у нее душа сделана из сухого хлеба, желая без сомнения этим указать на ее честную сухость. Ей недоставало вдохновения великих христиан. Она более следовала церкви, чем Христу. Ее вера была более правильную, чем действенную. Ее набожность не прибавляла к этой вере никакой мягкости. Порыв ее души был восхождением разума, направленным прямо вверх и не дающим ни излияний, ни росы. Итак, госпожа де Галанто была одновременно особую практичную и благочестивую. Ее характер был похож на каштан своими острыми и суровыми проявлениями, но оставался скрытым в своей внутренней сущности. Эта жестокость прикрывалась уже одним тем, что имело мало случаев обнаруживаться, так как госпожа де Галанто устроила все вокруг себя в совершенном соответствии с потребностями своей природы, чтобы ничто не могло ей противоречить. Так что было очень трудно проникнуть в ее внутренний мир. Поэтому, когда аббат Юберте поселился в Понтобель, где ему по епископской рекомендации господина де ла Гранжера было в 1730 году поручено воспитание юного Николая де Галанто, он видел в первое время в его матери только даму благородную и величественную. Ей было тогда 46 лет. Лицо у нее было полное и свежее, но с наклонностью к желтизне. Талия запущенная и располневшая, но еще скорее сухощавая, чем жирная. Вид очень надменный и властный. Остальное оставалось для аббата неведомым. Впрочем, он не досадовал на это и перенес все свои заботы на юного Николая, который так неожиданно попал в его руки. Пригласить аббата Юберте – это был превосходный выбор. Еще молодой и очень ученый, он оказался во всех отношениях совершенно способным к тому, чего от него ожидали. Его уродливость делала в глазах госпожи де Галанто извинительным его возраст. Ему было 32 года, когда он появился в Понтобель со своим маленьким багажом, который содержал только кое-какую поношенную одежду да несколько книг. Это было зимою. Было холодно, и хотя еще не поздно, но уже почти темно. Николай встретился в коридоре с вновь прибывшим, который добрался до своей комнаты, чтобы там привести себя в порядок, прежде чем сойти вниз и представиться госпоже де Галанто. В темноте Николай не мог рассмотреть лицо своего учителя. При свечах аббат Юберте показал широкое лицо со щеками красными, словно нарумяненными, губы вывороченные, глаза маленькие и острые, руки большие, икры худощавые и живот вздутый. В общем, вид благодушный и веселый. Он носил круглый парик, черный воротник и синие брыжи. Привлеченный к церкви истинным благочестием, он не нашел в ней для себя настоящего пристанища. Монашеские ордена были ему противны, они предлагали ему, каждый по своему уставу, жизнь нищего, слуги или полицейского. Поэтому не решился он стать ни кордильером, ни францисканцем, ни иезуитом. Обители усиленной молитвы или работы, тропистов или картезианцев, пугали его нерушимостью их обетов. Перспектива монастыря и дисциплины отталкивала его от них не менее, чем мысль о подчинении настоятелю. Хотя и священник, он намеревался оставаться свободным. Быть одновременно служителем Бога и людей – это казалось ему слишком много. Белое же духовенство его приняло. Но здесь он умер бы от голода, не рассчитывая ни на покровителя, ни на заступника. Надобно иметь лицо, чтобы исповедовать, чтобы проповедовать или чтобы поучать, а его лицо, хоть и был он умен, красноречив и учен, возбуждало бы смех. Богомолки любят, чтобы отпущение грехов преподавалось им красивую рукою, и Слово Божие трогает их только в устах, которые не искажают слишком по-человечески божественных заповедей. Деятельность воспитателя в знатном доме перед ним была равным образом заграждена. Хотят наставника с величавою осанкою. Должности домашние и полковые доставались тем, кто умеет дополнять в них служение не только своим достоинством, но также и даже более того своей наружностью. Оставались приходы. Они редки. Аббату это было известно, и епископ, господин де Лагранжер, который знал его в Париже и интересовался им, предупредил его об этом. Не имея возможности предоставить ему ни одного прихода, прилад предложил ему невидную деятельность в провинции – воспитание юного Николая де Галанду. Это давало пропитание, пристанище, скромное жалование и, кроме того, возможность ждать, чтобы освободилось какое-нибудь место. Это спасало аббата от трудностей жизни. Для поддержания ее плохо служили кое-какие обедни по дешевке, которых надобно было выклянчивать у дверей ризниц, да кое-какие плохие работы в книжной торговле, едва возмещавшие бумагу, чернила и свечу на них затраченные. Поэтому аббат с радостью оставил Париж и чердак наверху улицы Святого Якова, где он дрогнул зимою и задыхался летом, для пребывания в Понтобель, где его ожидала отличная ложа, и если не отличный стол, то, по крайней мере, пища здоровая и обильная. Его аппетит слишком много страдал от постов бедности и от подогретых объедков харчевни, а потому он не мог не оценить правильного питания в замке. И когда, сказав предобеденную молитву, он садился с салфеткой у подбородка, скрестив руки на пузе, он испытывал истинное удовольствие, видя, как поднимается крышка с тяжелой миски и как пар от супа сочится влажными капельками на погруженной туда большой серебряной ложке. Поэтому не скрывал он своей благодарности господину де Лагранжеру, а тот со своей стороны очень дорожил тем, что имел здесь, у себя под рукою, служителя смиренного и скромного, всегда расположенного составить для него поручение, речь, похвальное слово, даже небольшую великопостную проповедь, то, чем епископ украсил свою память и стяжал великую славу человека красноречивого и сильного в учении церкви. Что касается аббата Юберте, он считал себя счастливым, если, окончив какую-нибудь прекрасную ораторскую речь, он мог огласить ее для своего собственного удовольствия где-нибудь в углу сада, где он расхаживал, жестикулируя и проповедуя деревьям, в шапочке, кое-как надетой, в брыжах, съехавших на бок. Кроме того, его любимым развлечением было запираться в библиотеке и проводить там часы досуга. Библиотека была богата и содержала довольно хорошие произведения. Покойный граф собрал в ней большое число всякого рода книг, многие на латинском и греческом языках. Все были прочно переплетены в крепкую телячью кожу и носили на лицевой стороне переплета герб их обладателя, потому что почтенный человек занимался больше их украшением, чем их содержанием, и смотрел на них только как на принадлежность настоящего дворянина, наряду со своими манжетами, своими пряжками на башмаках, своей тростью и своей каретою. Недостаток погребов в его замке в Понтабель не был бы ему тягостнее, чем недостаток в библиотеке, только он черпал охотнее из погребов, чем из библиотеки. Поэтому не переставал он осматривать свое книгохранилище, такое значительное и соответствующее ходу жизни в его доме и важности его особы. Он приходил туда каждый день после полудня. Летом в особенности граф наслаждался преимуществом этого места, потому что комната была прохладная и тихая. Он усаживался в большое кресло кордовской кожи перед столом, обремененным массивную серебряную чернильницей, снабженным присыпательными порошками всех цветов и гусиными перьями, которые он заботливо чинил. В этом занятии он проводил большую часть времени. Иногда он склонялся над столом, брал большой лист бумаги и степенно писал там свое имя, старательно выводя каждую букву и росчерк, усложняя и приукрашая его, пока не получалось что-то вроде арабеска, где не найдешь ни начала, ни конца, и эти сплетения он оставлял сохнуть. Еще чаще он закидывал свою правую ногу на левую, ставил свою табакерку на стол, выбирал какую-нибудь из тех мух, что летали вокруг него, и внимательно следил за нею глазами, пока не потеряет ее крылатого следа, потом возобновлял это упражнение, и кончалось тем, что он засыпал, склонив голову на плечо и раскрыв рот. Проснувшись, он заботливо оправлял свое жабо и свои манжеты, обходил вокруг комнаты, рассматривал заставленные книгами полки, как бы для того, чтобы через их внешность хорошенько проникнуть в то, что они могли содержать, и придавал задумчивое выражение своему лицу, казалось, хранившему отсвет самых значительных мыслей. Аббат Юберте сделал из библиотеки совсем иное употребление. Ленивые переплеты раскрывались в его деятельных руках. Книги вышли из витрин и заполнили стол, покрывшийся быстро исписываемую бумагою. Он сгибался над текстами и возвратил к своему назначению эти прекрасные орудия науки. И там же каждый день он давал уроки Николаю де Голланду. К 10 часам молодой человек приходил со своими тетрадями под мышкой. Аббат, сидевший там с зари, отодвигал свои бумажонки и улыбался своему ученику. А тот кланялся ему и садился перед ним внимательный и удивленный.